«Только вот что», — сказал он, — «если уж я покупаю яйца, они должны быть свежие». «На Клондайке несвежих не бывает», — фыркнул малыш. «А все-таки, если попадется хоть одно плохое яйцо, вы возвращаете мне за него $10». «Ну, конечно», — согласился Смок, — «это справедливо». «Берусь съесть каждое тухлое яйцо, которое ты найдешь», — объявил малыш. Смок вставил в контракт слово «свежие». Бешеный мрачно подписался, взял ведерко с пробными двумя дюжинами, надел рукавицы и шагнул к двери. «До свидания, грабители!» — буркнул он и хлопнул дверью. Глава 5. На другое утро Смок был свидетелем сцены, которая разыгралась у Славовича. Бешеный пригласил его за свой столик рядом со столиком Люсиль Эрл. Все произошло в точности так, как она предсказывала. «Вы все еще не достали яиц?» — жалобно спросила она официанта. «Нет, мэм», — был ответ. «Говорят, кто-то скупил все яйца в Доусоне. Мистер Славович пытался приобрести несколько штук специально для вас, но тот, кто все скупил, не хочет выпускать партию из рук». Вот тут-то Бешеный и подозвал хозяина и за плечо притянул его к себе. «Слушай, Славович», — хрипло зашептал он ему на ухо, — «вчера вечером я тебе принес 2 дюжины яиц. Где они?» «В кладовой. Я только пяток разморозил и держу для вас наготове». «Это не для меня», — еще тише прошептал Бешеный. «Свари их всмятку и преподнеси мисс Эрл». «Я сам сейчас все сделаю», — заверил Славович. «Да передай от меня поклон, не забудь», — прибавил Бешеный, отпуская, наконец, плечо Славовича, которое он до сих пор держал железной хваткой. Люсил Эрл сидела, уставясь в тарелку, и на ее хорошеньком личике было ясно написано, что грудинка с консервированным картофельным пюре приводит ее в совершенное уныние. И тут Славович поднес ей на тарелке 2 сваренных в смятку яйца. «Мистер Бешеный просит оказать ему честь», — сказал он так, что его услышали и за соседним столиком. «Вот это актриса», — подумал Смок, глядя на Люсиль. Лицо ее радостно вспыхнуло, она невольно обернулась, вот-вот улыбнется, и только усилием воли сдержалась и что-то сказала Славовичу. Бешеный под стулом наступил Смоку на ногу. «Будет ли она есть? Вот что главное! Будет она есть!» — тревожно шептал он. Они искоса поглядывали на соседний столик и видели, что Люсиль колеблется. Она едва не отодвинула тарелку, но соблазн был слишком велик. «Беру все яйца», — сказал Бешеный. «Контракт остается в силе. Ты видел?» «Нет, ты видел?» Она чуть не улыбнулась. «Я ее знаю, теперь все в порядке. Еще пара яиц завтра, и она простит меня, и конец ссоре. Я тебе так благодарен, Смок. Я бы пожал тебе руку, да боюсь, она увидит. Ты не грабитель, нет, ты мой благодетель». Глава 6. Смок вернулся домой в самом праздничном настроении и застал малыша мрачнее тучи за пасьянсом. Смоку было известно, раз малыш сел за пасьянс, значит, все плохо на этом свете. «Молчи и не приставай ко мне», — буркнул малыш вместо приветствия. Но немного погодя его прорвало, и он излил перед Смоком душу.